Сцена третья. Остаток дня мы провели в баре, полутемной, обшитой деревом забегаловке, где персонал знал большинство студентов Делакера по именам, принимал поддельные удостоверения личности и не видел ничего странного в том, что некоторым из нас по 3 года подряд было 21. У четверокурсников прослушивания закончились к полудню, но Фредерику и Гвендолин надо было отсмотреть еще 42 студента, и, учитывая перерывы на обед и ужин, а также обсуждение, распределение вряд ли могло быть вывешено до полуночи. Мы вшестером сидели в своем обычном закутке, в свинской голове, самая остроумная шутка, на которую способен Бродвотер, копя на столе пустые стаканы. Мы все пили пиво, кроме Мередит, которая пропускала одну водку с содовой за другой, и Александра, глушившего скотч частяком. Пришла очередь Рен ждать в кофе, когда повесят распределение ролей. Мы все уже отдежурили, и если бы она вернулась ни с чем, пошли бы по второму кругу. Солнце село несколько часов назад, но мы продолжали препарировать свои прослушивания. «Я все завалила», — произнесла Мередит в 10-й, наверное, раз. Сказала «удавила» вместо «подавила», как последняя идиотка. «В контексте монолога разницы особо нет», — устало отозвался Александр. «Гвендолин, наверное, и не заметила, а Фредерик, наверное, и плевать хотел». Прежде чем Мередит ответила, в бар ворвалась Рен, сжимая в руке листок бумаги. «Вывесили!» — крикнула она, и все мы вскочили на ноги. Ричард подвел Рен к столу, усадил ее и выхватил у нее листок. Она уже видела распределение, поэтому позволила задвинуть себя в уголок, пока мы все склонились над столом. Пара секунд жадного чтения про себя, потом Александр снова выпрямился. «Что я говорил?» Он хлопнул по списку, ткнул пальцем в Рен и заорал. «Трактирщик, дай мне купить этой даме выпить!» «Александр, сядь, осел ты несуразный», — сказала Филиппа, хватая его за локоть и затаскивая обратно за стол. «Ты не все угадал». «Все?» «Нет, Оливер играет Октавия, но еще и Каску». «Правда?» «Я бросил читать, когда увидел черту, соединявшую мое имя с Октавием, поэтому наклонился посмотреть еще раз». «Да, я сразу троих. Деция Брута, Луцилия и Титиния». Она стоически улыбнулась мне. Такой же персоне нон-грата. «Зачем они так?» — спросила Мередит, помешивая остатки водки и высасывая последние капли из красной соломинки. «Полно же второкурсников». «Но третий курс ставит укрощение», — сказала Рен. «Им понадобится весь наличный народ». «Колин с ног собьется», — заметил Джеймс. «Смотрите, они его назначили на Антония и Транио». «Со мной в прошлом году то же самое проделали», — сказал Ричард, как будто мы не знали. «С вами Ник Основа, а с четвертым актер-король. Репетировал по 8 часов в день». Третьекурсников иногда брали в спектакль четвертого курса на роли, которые нельзя было доверить второкурсникам. Это означало, что с 8 до 3 у тебя занятия, потом репетиция одного спектакля до 7:30, а потом другого до 11. В глубине души я не завидовал Ричарду и Колину. «На этот раз не будешь», — сказал Александр с недоброй усмешкой. «Репетировать будешь только 1/2 недели, ты же умрешь в 3-м акте». «Я за это выпью», — сказала Филиппа. «А сколько дураков у ревности в рабах», — провозгласил Ричард. «Ой, заткнись ты», — отозвалась Рен. «Проставься, и, возможно, мы тебя еще какое-то время потерпим». Ричард поднялся и изрек. «Всю славу отдал бы за кружку Эля!» И направился к барной стойке. Филиппа покачала головой и сказала. «Ах, если бы!»